Тем временем дама де Монти вынырнула из гардероба с парой розовых атласных туфель в руках. «Розовые, да? Атласные? Вы смеетесь?» «Ну, понятно, что они вроде как подходят по цвету к моему невзрачному платью. Но вот только мне 20 лет, а не 5». Я с тоской поглядела на украшающие мыски туфель цветочки и украдкой обреченно вздохнула. «Ладно, я же кукла», — напомнила себе. «Что дадут, то и надену. Главное, чтобы ушли все поскорее и оставили меня в одиночестве». Дама де Монти поспешила ко мне, держа перед собой розовый кошмар, но была остановлена сухим приказом Родерика де Лаэрта. «Лира Бри», — сказал он, — всего два слова, сказаны вполне спокойным тоном. Но ни у кого и сомнения не возникло, что это приказ, даже у меня. А также, что он означает? Старшая фрейлина сделала книксин, забрала из рук Лиры де Монти туфли и подошла ко мне. Даме ее положение не подобает подавать туфли, тем более девице неизвестного, предположительно магического, происхождения и непонятного статуса. Но на лице Лиры не дрогнул ни один мускул, когда она приподняла юбки и преклонила передо мной колено. Три фрейлины с трудом сдержали ахи. «Хотела бы я знать, что тут за показательное выступление. Вряд ли для меня, я тут никто. Или принц никогда не делает своим придворным поблажек, потому они и вышкаленные. Мне бы очень хотелось на него сейчас посмотреть, а еще лучше спросить. Но я, опасаясь себя выдать, этого делать не стала. «Прошу вас, Лира», — вежливо обратилась ко мне дама Бри. Взгляды присутствующих скрестились на нас. Во всей комнате только двое сохраняли спокойствие. Лира Бри, считавшая себя виноватой и принявшая прилюдное наказание как должное, и сам принц. Но у него спокойствие было иным. Уверенное спокойствие повелителя и господина. Непоколебимая безмятежность безграничной власти. Я вздрогнула и сунула ноги в предложенные туфли, пока Лира Бри не начала их надевать. Пообещала себе, что сдержусь и даже не поморщусь, будь эта злосчастная обувь мала или велика. Странное дело, но туфельки подошли идеально, и размер оказался моим, и ступню они обхватили мягко и бережно, повторяя все изгибы ноги, и небольшой каблук был устойчив и в то же время изящен. В общем, в этих розовых чудиках оказалось настолько приятно и комфортно, словно они были сделаны на заказ. Почему-то мне это не понравилось. Более того, я посчитала дурным знаком то, что неизвестно, чьи туфли слились со мной столь гармонично. Сердце ёкнуло и пропустило удар. Чью роль я играю? Я этого не хочу. Я не хочу здесь оставаться. «Вам нравится, дорогая?» — осведомился принц заботливо. И я не сразу поняла, что это он мне. Если честно, то после напряжения последних минут меня на слове «дорогая» вообще заклинило. Судя по сложенным выражениям лиц остальных, они тоже были в ступоре. Даже маг Термонт. Но тот еще и нахмурился озабоченно. «Лира Бри, предложите другие туфли!» Распорядился Родерик де Лаэрт, не дождавшись от меня реакции. И я торопливо покачнулась, выписав ручонками загогулины. В смысле, бессловесно изобразила, что не надо. В виде вот такого неадекватного дергания, да. Старшая придворная дама, кстати сказать, продолжала все это время стоять на одном колене, почтительно склонив голову. «Так вас все устраивает?» — перевел мою пантомиму в слова принц. Я кивнула, уперев немигающий взор в так полюбившийся мне гардероб напротив. «Ну, я же тупая кукла. Иногда, как сейчас, это спасает». «Встаньте, Лира Бри», — разрешил принц, и старшая фрейлина послушно поднялась. Сделала она это с завидной грацией и без посторонней помощи. Я бы так вряд ли смогла. Или оступилась бы, или вообще с кряхтением ухватилась бы за поясницу. Я хоть и молодая девушка, но навыка долгого стояния в разных позах у меня нет. К счастью, наверное. «Вы и выбранные вами дамы...» Родерик де Лаэрт окинул фрейлин мимолетным взглядом, отчего те слегка отступили. «Останетесь прислуживать моей дорогой гостье». Слово «дорогой» он выделил тоном, а я, вздрогнув, задумалась, не в прямом ли смысле. Сколько может стоить магическая кукла? А кукла для специальных, наклонностей? «Да, ваше высочество», — присели дамы, изображая живейший интерес и даже признательность за такую невероятную честь. «Также, Лирабри, подберите двух личных служанок для моей гости», — продолжал раздавать приказы принц. «Тут я целиком полагаюсь на вас». «Благодарю, ваше высочество», — поклонилась дама Бри. «И не надоела им эта бесконечная зарядка?» «Больше не разочаровывайте меня, Лирабри», — весомо произнес принц, и старшая дама нервно дернулась. Я думала, ниц перед ним упадет. А она, нет, просто сделала реверанс. «Никогда, ваше высочество», — прочувствованно прошептала Лирабри, склоняясь в самом глубочайшем из виденных мною реверансов. «Нет, а на колени почему не упала, а? Может, принц не такой уж и страшный?» Или Итерстан — цивилизованная страна, и у них не принято ползать на карачках перед повелителем, как в Калиндусе. Я улыбнулась уголком губ, стараясь сделать это незаметно. «Подготовьте мою дорогую гостью к 20:00. Я намерен представить ее их величеством во время вечернего приема», — коротко сказал принц. И я едва пораженно не закудахтала. «Представить меня королю и королеве? Зачем? И главное, представить королю, а не ко двору?» «Ну, двор ему пофигу, он же принц. Плевать он хотел на мнение придворных, что постоянно демонстрирует. Но его родителям я зачем нужна? Король и королева, его родители или нет?» «Я вынужден вас покинуть, Лира», — негромко сказал принц, подходя ко мне, и я чуть не запрыгала от радости. «Ура! Наконец-то! Он уходит, а я все еще цела и здорова. Ну, если не считать нервного перенапряжения». Мэйра фыркнула насмешливо, и я торопливо с ней согласилась. «Это не считается, конечно. Главное, что все части моего тела остались при мне». «К сожалению, меня ждут государственные дела», — сказал принц нехотя, словно и в самом деле сожалел. «А я вот ничуть. Слава Мэри, у него все-таки есть чем заняться. Войной там или экономическим советом. А то я уже отчаялась, дожидаясь его ухода. Правда, получается, раз его допустили к управлению страной, то он не дурачок. Ну да ладно. Самое важное — пусть уходит, наконец. Остальное уже пустяки». Я посмотрела на Родерика де Лаэрта почти ласково. Его ресницы удивленно дрогнули, и я поняла, что сделала это зря. Торопливо придала своему лицу уже привычное глуповато-равнодушное выражение. «Лира!» Принц заглянул мне в лицо, и я призвала на помощь все силы, свои собственные и Мэйры, чтобы сохранить кукольную невозмутимость. «Увидимся вечером, дорогая», — принц церемонно склонил голову, бросил на меня еще один пытливый взгляд, помедлил, ничего от меня не дождался, кроме тупого моргания, и вышел из комнаты под серию изящных реверансов. Вслед за ним нас покинул и маг Термонт. В спальне стало ощутимо легче дышать. Придворные дамы переглянулись между собой, и я с трудом подавила желание поучаствовать в этих растерянных переглядываниях. Смотрела и дальше, чистым незамутненным взором, куда-то в сторону гардеробного шкафа, боковым зрением отслеживая окружающих, но не концентрируясь на них. Три фрейлины помладше неуверенно подошли к Лире Бри. «А я-то мечтала когда-нибудь стать старшей фрейлиной», смущенно протянула самая симпатичная из них девушка в бледно-зеленом платье. «Но теперь понимаю, Лира Бри, что у меня нервов на это не хватит». Дама Бри улыбнулась тонко и немного снисходительно. «Старшая фрейлина отвечает за службу своих подчиненных. Их ошибки — это ее ошибки. А теперь, Лиры, поскольку нам всем напомнили, что спрос будет в первую очередь с меня, предупреждаю, и я. Спуску вам не дам. Не заставляйте меня жалеть, что выбрала вас для этой работы. Да мы и не отказываемся от своих обязанностей. Готовы служить его высочеству». Лира де Монти, высокая темноволосая молодая женщина, эмоционально всплеснула руками. «Просто ситуация такая неоднозначная. Не знаю, что и думать». И она озадаченно на меня посмотрела. Вслед за ней скептически уставились на меня и две младшие фрейлины. Только Лира Бри сохраняла достоинство и изысканные манеры. Хотя, с другой стороны, чего им с куклой-то церемониться? Судя по откровенно пренебрежительным взглядам трех женщин из четырех, они меня и за разумную-то не держали. «Не нужно думать, Лира де Монти», — сказала дама Бри, добавив металла в голос. «Просто выполняйте приказ его высочества». Темноволосая Лира закусила губу и сделала книксин. «Да, Лира Бри», — ответила она без удовольствия, но все же подчиняясь. «Мы в вашем распоряжении», — торопливо присела и молоденькая девушка в бледно-зеленом платье. Третья дама ничего не сказала, просто сделала книксин, не отрывая от меня круглых, выпуклых, бледно-голубых глаз. Честно говоря, эта женщина выглядела глупой. Ну, может, не настолько, насколько я с моим окаменевшим лицом, прибитая стремительностью развивающихся событий, за которыми я не поспевала. Но вроде того. Кажется, круглоглазая до сих пор не проронила ни слова. Нет, ну почему ее в куклы не выбрали? Молчит все время, как и я. И глазки также пучит. Чем не кукла? Я серьезно задумалась над возможностью поменяться с ней ролями. «Лира», — дама Бри с легким поклоном обратилась ко мне, и я отвлеклась от своих мечтаний о замене на должности игрушки принца. «Позвольте представиться, Лира Викнесса Бри, старшая придворная дама. По приказу его высочества Родерика де Лаэрта войду в вашу свиту и буду исполнять обязанности фрейлины, как и эти три девушки». Она слегка развернулась. «Лира Бартесса де Монти». Названная дамой молодая женщина сделала шаг вперед и без особого почтения присела. «Лира Марасти». Книксин сделала симпатичная девушка в зеленом платье. «Лира Фрис», сообщила дама Бри, и пучеглазая смиренно поклонилась. Я моргнула и еще раз. «Она вообще понимает?» С сомнением спросила Лира де Монти. Я отметила, что эта дама держалась свободнее остальных или была хуже воспитана. Я перевела на нее взгляд и величественно кивнула. Это вызвало у фрейлин некоторое замешательство. А дама Бри и Лира Марасти снова склонились передо мной, но на этот раз уже в полноценном реверансе. Подумав, к ним присоединилась и Лира Фрис. А вот Бартесса де Монти осталась стоять прямо, поедая меня уничижительным взглядом карих глаз. «Нажаловаться на нее принцу, что ли?» Я хмыкнула иронично. «В общем-то, я де Монти понимаю. Все они — лииры, дамы благородного происхождения, а прислуживать должны неизвестно кому. Да и замаешься каждые 5 минут кланяться. Так к вечеру можно вообще не разогнуться». «Лира», — мягким почтительным тоном сказала дама Бри, Нам нужно подготовить вас к королевскому приему. Извольте взглянуть на парадное платье». Она ждала от меня какой-нибудь реакции, но, не дождавшись, направилась к встроенному шкафу. «Лиры», — позвала дама, — «давайте проверим, что здесь имеется, и подыщем достойный наряд гости и его высочества». Фрейлины устремились к гардеробу, захлопали дверцами, заглянули в многочисленные ящички, радостно щебеча откатили в сторону дверцу отделения для платьев. К этому моменту я уже была возле них. Ну, не стоять же столбом посреди комнаты. Я же все-таки молодая девушка, хоть и в странных, внушающих тревогу обстоятельствах. Общее оживление подействовало и на меня. Я с интересом уставилась внутрь шкафа. «Так что там у вас с модой? Если судить по нарядам фрейлин, то ничего, но...» «Вдруг мне как кукле повезет?» Лира Марасти отодвинула дверцу до предела и зафиксировала ее. С предвкушающей улыбкой она сняла с вешалки первый футляр с платьем и... «Ой!» — вздрогнули все. «И я не исключение». Лира Марасти отскочила назад. Лира Фрис ахнула и начала медленно оседать на пол. И даже наглая Лира де Монти шарахнулась в сторону от гардероба. Судорожных движений не сделали только я и старшая дама Бри, но тоже были под впечатлением. И еще каким? Потому что в глубине шкафа на полу сидела юная девушка лет 15. Она наклонилась вперед, длинные темные волосы, первоначально уложенные в сложную прическу, были растрепаны, густые черные ресницы опахалами лежали на восковых щеках. Тонкие руки безвольно запутались в складках легкого светлого платья, прикрывающего вытянутые неестественно прямые ноги. Осознание, кто это или что, накрыло мгновенно. Передо мной была моя предшественница, сломанная кукла его высочества. «Почему она здесь?» — не сдержала приглушенного возгласа Лира Бри. «Ох! Я думала, что это труп!» Дрожащим голосом призналась Лира Марасти, проводя ладонью по побелевшему лицу. «А ведь это...» Тут она бросила быстрый взгляд на меня и осеклась. Лира Фрис передумала падать на пол, зацепилась за локоть Лиры де Монти и так на нем и осталась, пытаясь отдышаться. Бартесса даже не заметила повисшего на ней тела. Она не сводила немигающих, словно загипнотизированных глаз сюрприза в шкафу. «Лира Бри, я не помню. Я ее не видела. Но ведь это его... Я правильно думаю?» — осторожно спросила юная Марасти. «Да», — кивнула дама Бри и расправила на секунду поникшие плечи. «И у меня вопрос. Почему ее до сих пор не убрали?» «Его высочество решил оставить на память», — прерывающимся слабым голосом предположила пучеглазая Лира Фрис. «Я бы удивилась, что она наконец заговорила, если бы у меня еще оставались хоть какие-нибудь эмоциональные ресурсы». «Лира де Монти», — дама Бри полностью пришла в себя и заговорила четким командным тоном. «Немедленно свяжитесь с магом Термонтом. Необходимо срочно с этим разобраться». «Лира де Монти», — в раздражении повысила голос дама Бри, не увидев никакой реакции на свои слова. «Вы меня слышите?» «Да, Лира», — де Монти вздрогнула и с трудом отвела глаза от мертвой девушки, сделала быстрый книксин и бросилась вон из комнаты. Лира Фрис лишилась поддержки и шлепнулась на колени на пол. Благо он был покрыт роскошным календузским ковром. «Марасти, усадите Лиру Фрис в кресло», — приказала дама Бри. «И подайте ей». Тут она обернулась и увидела мое лицо. Что-то с ним было, вероятно, не то, потому что старшая фрейлина торопливо развернулась так, чтобы загородить пышными юбками чудное видение в шкафу. «Лира?» — с легким беспокойством спросила она. «Все хорошо?» «Думаете, она понимает?» — прошептала юная Марасти, подхватывая Лиру Фрис за талию и помогая той подняться. «Вы в порядке, Лира?» — настойчиво повторила дама Бри. «Пожалуйста, не надо волноваться». «Да ну что вы! Чего тут волноваться?» Я едва истерически не расхохоталась. Сомневаюсь, правда, что у меня вышел бы полноценный смех. Скорее, какой-нибудь сдавленный хрип. В первую минуту я тоже подумала, что в шкафу спрятана мертвая девушка. И оказалось, к этому не готова. Конечно, я знаю поговорку, что у каждого свои скелеты в шкафу. Но не ожидала как-то, что в Этерстане она реализуется настолько буквально. Я стояла дальше всех от девушки, но после первого шокирующего мгновения заметила, что открытые участки ее тела тускло поблескивают, чего никогда не происходит с человеческой кожей. Да и поза ее была такой резкой, угловатой, изломанной. «Да», — я сглотнула, — «именно сломанной, как у куклы. Запаха, по счастью, тоже не ощущалось». Так что сомневаться, кто или что это передо мной, не приходилось. Кукла была сделана в человеческий рост и исполнена настолько искусно, что в полумраке гардероба оказалась практически неотличимой от живой девушки. Ну, в данный момент уже мертвой, конечно. Иллюзия, подкрепленная плохим освещением и моими страхами, оказалась так сильна и достоверна, что мурашки поползли по коже. И все же самое кошмарное состояло не в этом. Я заставила себя вспомнить, как надо дышать, и с усилием протолкнула воздух в легкие. Самое плохое, самое ужасное было в том, что за минуту до того, как дама Бри заслонила собой куклу, луч яркого итерстанского солнца пробрался в шкаф и услужливо высветил страшно изуродованную щеку и правую руку девушки. «Ну все, не могу больше». Я метнулась к ванной комнате, дверь в которую заприметила уже давно. Быстро, фрейлины не успели меня остановить. Впрочем, хватать за локти или подол они не решились, и на их крики я не реагировала. «Лира, пожалуйста, не запирайте дверь», увещевала меня дама Бри именно в то время, когда я старательно проверяла, до конца и надежно ли я задвинула защелку. Перед глазами на секунду мелькнули уродливые отметины на лице и руке девушки, и я торопливо отмахнулась от этих видений. Что могло оставить такие следы? На щеке повреждение похоже на ожог, очень сильный, такой, что часть ткани обуглилась. А вот на руке тонкая девичья рука была в потеках, подобных тем, что образуются на восковой свече. Я тряхнула головой. До этого момента я еще продолжала выполнять задания. Не напрямую, конечно, но старалась записывать на маги-память всю доступную мне информацию. Обстановку, костюмы, особенности произношения и поведения. В общем, все, что могла. Могла я не так, чтобы много. Да и душевные потрясения наблюдениям качества не добавляли. Но я все-таки пыталась выжать из сложившейся ситуации максимум пользы. Вдруг на будущее пригодится? Нет, прямо сейчас в Этерстан я соваться не собиралась. Но, может, позже, через полгода, год. А пока подумаем с Амиром на пару, подготовимся получше. Задела меня эта ситуация с артефактом. Но теперь все. Я возвращаюсь. Прямо сейчас. Пропади он пропадом, этот Итерстан с его загадками. «Лира, откройте!» Дама Бри забарабанила в дверь. «Пустите меня, я вам помогу!» Я криво усмехнулась. «Поможет мне?» «С чем и чем, интересно?» Ванная комната была большой и роскошно обустроенной. Я отметила это мимоходом, скользнув взглядом по отделанной мрамором огромной ванне самой лучшей валарийской керамики по причудливой форме рукомойнику с позолоченными кранами и впаянными в них маги-кристаллами, по узорчатой разноцветной плитке пола, по малым и большим зеркалам в изящных рамах. «О, у них даже зубная фея есть!» Я с удивлением заметила маленькую дремлющую служку на полочке над раковиной. «Не слишком ли все дорого для куклы?» «Ну, да это меня не касается». «Лира, я вынуждена буду сообщить магу Термонту», — пригрозила дама Бри из-за двери. А я сделала шаг вперед и решительно раздавила жемчужину в правой сережке. Раздался легкий хлопок, из серьги вырвалось облачко белого дыма, окутало меня на мгновение и... «Все!»